Сказал, что очень болит голова настолько, что говорил с трудом, почти не разжимая губ, а утром не встал, отнялась вся правая половина, сипел неразборчиво, из угла рта тянулась тонкая бесконечная струйка слюны. Приезжала скорая, но в Боткинскую не взяли, сказали, что нужен просто уход. Стала по три раза в день приходить жена дворника Ахмеда Сейфуллина Фаина. Сама сильно состарившаяся, седая, иногда ей помогала старшая дочь Бирюза, работавшая уже нянькой в детсаду. Иногда приходил еще и сын Фарид, после ремесленного тоже уже работавший на серпе и молоте в формовке. Все вчетвером поднимали дядю Петю и быстро перестилали простыни. Хозяйство полностью вела Фаина, варила, кормила дядю, помогала поесть матери, которая совсем уже не видела ничего. Потом Фаина стирала и убирала. Платили из денег, которые дядя Петя принес в последний раз. Их было много, почти полный портфель пачек. И при этом надо было сдавать экзамены. И кончать без медали было никак нельзя. С характеристикой, которая ожидала главного в школе стилягу, имевшего уже и милицейский привод за приставание к иностранцам, даже наличие медали совсем не гарантировало поступление. А уж на общих основаниях поступить было совсем нереально. А он решительно собирался на мехмат. Это было совсем солидным после физтеха. Но на физтех... Собрание гениев, джазовых музыкантов и почти признанных поэтов он даже не замахивался. Сдал нормально. Схитрил только один раз. Тему сочинения взял свободную и переписал тренировочные предэкзаменационные, пронесенные под рубахой, изображение высшего дворянского общества в романе Толстого «Анна Каренина». Уже знал, что осуждение Анны Аркадьевны за супружескую неверность, хоть и бездушному, но страдающему чиновнику, и ее увлечение пустым и жестоким, сломанная спина фру-фру, офицериком, сойдет. А знаки препинания зато были расставлены наверняка. И получил 5-5. И за раскрытие темы, и за русский. Остальные экзамены проскочили вообще незаметно. На выпускном вечере, разбредясь по пустым классам, пили почти открыто с учителями. Математик Миня напился, плакал, и его увели члены родительского комитета. Потом пошли на Красную площадь. Там какой-то парень, наверное, из консерваторской школы, здорово играл на аккордеоне из репертуара Монтана. Все танцевали вальс, девочки берегли от брусчатки белые туфли. А когда он вернулся ранним утром, дядя умирал. В комнате толпились все Сафуддулины. Было еще несколько незнакомых мужчин из дядиной ювелирной мастерской. Врач складывал в баул металлические коробочки, собираясь уходить. В комнате витал едкий спиртовый запах. Мать сидела возле изголовья дядиной кровати на стуле. Рука ее лежала на пожелтевшем, ставшем за несколько дней как бы костяным дядиным лбом. Глаза ее были широко раскрыты и смотрели в стену. Она не плакала. На похоронах было много народу, незнакомые люди, пожилые дядьки в дорогих темных костюмах и толстые женщины в шелковых черных шалях, покрывающих волосы, с большими белыми цветами в руках, с трудом втискивались в узкие дорожки между могильными оградами. Светило над Ваганьковым яркое солнце. Плыли редкие, растрепанные, словно нащипанные из марли облака –